Я отправила его несколько недель назад. Там не было ничего важного, только поздравления. Мы тобой очень гордимся. Вся семья передает тебе большой привет. Мне кажется, что Тоби теперь захотел стать доктором, как ты, потому что тогда его будут звать на радио и фотографировать для газет. И еще, как выяснилось, он втайне мечтает вынуть из груди человеческое сердце, как это показывают в кино. Меня эта мысль порядком обеспокоила. А Катя настаивает, что хочет стать диджеем. Похоже, ты совсем не повлиял на нее, раз она хочет заняться делом, повышающим количество сердечных заболеваний. Я работаю там же, в отеле. Все еще администратор. Все так же забочусь о том, чтобы шумная и плохо воспитанная публика вовремя получала крышу над головой. Мой босс улетел в Штаты открывать там очередной отель, так что мы теперь долго не увидим братьев Лейк. Они в последнее время занялись нашим воспитанием и провели несколько кошмарных корпоративных тренингов, на которых нас учили быть открытыми друг с другом. На следующей неделе лидер нашей группы Саймон повезет нас кататься на каноэ, чтобы мы смогли пообщаться в неформальной обстановке. Теоретически мы должны научиться обсуждать наши проблемы. Я не понимаю, как я могу обсудить с Таней то, что меня раздражает ее неестественный тоненький голосок, и то, что в конце каждого предложения она обязательно добавляет «Представляешь себе?» И ее духи слишком приторные для нашей маленькой комнаты, и ее зубы припачканы дурацкой розовой помадой, которая ну никак не идет к ее волосам. А у Стивена по утрам воняет изо рта грязными носками. Я не могу дождаться, когда же он выпьет свою первую чашку кофе, что хоть немного заглушает чудовищный запах. Джеффри никогда не пользуется дезодорантом. У Фионы вечные проблемы с глазами. Я не могу себе представить, чем она питается. Табита беспрерывно поддакивает, когда я что-то рассказываешь. После каждого слова вставляет «точно», и что еще более противно, каждый раз пытается закончить мою фразу «за меня». Это страшно раздражает, особенно если учесть, что она никогда не понимает, что я хотела сказать. Генри носит белые носки с черными туфлями. Грейс каждый день напевает одну и ту же песню «Spice Girls». И в результате я тоже начинаю ее напевать, сама того не замечая. И когда прихожу домой, Катя обрушивает на меня все свое презрение, потому что я отстала от жизни и не слышала даже хит-парада этого сезона. Они меня с ума сводят. Вообще-то идея поплавать на каноэ не так уж плоха. Половину из них я смогу незаметно утопить. Алекс, напиши мне, как у тебя дела. Я скучаю. Целую, Рози. Рози, прости, что я так отдалился в последнее время. Я был очень занят. Думаю, о моей работе ты все и так знаешь, так что я не буду о ней рассказывать. У мамы и папы все отлично. Они заставили весь дом вашими с Катей фотографиями, и когда я прихожу к ним в гости, мне кажется, что я попал в музей. А у меня есть хорошие новости. В следующем месяце я приеду в Ирландию. Родители тоже едут со мной. И Салли разрешила на 2 недели взять Джоша, потому что на прошлое Рождество он был с ней. Мы так давно не собирались всей семьей. Мама очень хочет отпраздновать 40-ю годовщину их свадьбы вместе с Филом, десятком его детей, прочими родственниками и друзьями. 40 лет, представляешь? Я и 5 лет с трудом выдержал. Не понимаю, как им это удалось. А у тебя, как я вижу, все отлично. Сколько вы уже вместе с как бишь его? Довольно долго, по-моему. Я не помню, когда я в последний раз встречал Рождество в Дублине.